кощунственно приличествующий царскому сану вид. В те времена заменить одного человека другим или объявить, что данный господин не является таковым, не составляло проблем. Научно идентифицировать личность не было никакой возможности. Какие давние захоронения в Кремле подлинные, какие мнимые, вопрос веры и неверия не более того. Не снимали еще отпечатков пальцев, не существовало фотографий, не было анализов крови и ДНК. Царицу Марфу в Москве попросту никто не знал в лицо, так как ее восхождение к трону происходило исключительно в слободе, да и там очень узкий круг лиц мог достаточно хорошо ее разглядеть, чтобы запомнить. Для подмен, подтасовок, сокрытия правды эпоха была подходящая. Впрочем, и сейчас в некоторых случаях это дело техники или политтехнологии. Например, Василий Шуйский, будущий неудачливый государь Руси, искренне признавался только в одном, что видел убитого ребенка в Угличе. Но был ли то Дмитрий, младший сын Ивана IV, бог весть? И Мария Нагая, последняя в череде жен грозного царя, в иночестве, кстати, Марфа, признала в незнакомце, приехавшем из Польши, своего сына Дмитрия. И она тоже могла быть вполне искренней, ведь у нее пропал ребенок, с которым общались больше кормилицы, мамки и сынные девушки, а теперь она видела взрослого человека. Как думается нам истина, всем гибельном мире, идущем к неизбежному концу своему, закономерному, а не печальному, может познаваться не столько ограниченностью науки, сколько в большей степени с помощью понимания того, что все происходящее и происходившее не есть цепь случайных обстоятельств, а необходимая закономерность и продуманный план бытия. И тогда многое проясняется, а для некоторых становится очевидным, о чем выше мы уже пытались порассуждать. Когда английский посол сэр Энтони Дженкинсон вернулся на берега Туманного Альбиона, то во время приема в резиденции Гринвич с горечью сказал: «Ваше Величество, я не сумел справиться с конфиденциальным поручением, которое получил от вас». Дженкинсон до конца жизни был уверен, что стал жертвой коварного русского розыгрыша. «Нет, девочка Элси меня убедила, что вы отлично справились, сэр Энтони», — доброжелательно улыбнулась в ответ Елизавета Английская. Старый капитан подумал, что не понял шутки и что у королевы прекрасное настроение. Уже проживая летом 1572 года в Новгороде, царь охладел к Малюте, это слово прочь с глаз своих, и через 7 месяцев... главный опричник был усечен мечом в сражении у Белого Камня в Ливоне. Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский принял смерть, искупавшую, по тогдашним понятиям, многие сотворенные макаянства. Еще перед поездкой в Новгород государь вызвал дворецкого князя Иоанна Кубинского. Леонид Салтыков сопровождал колоколы иконы и неожиданно приказал казнить летателя, сиганувшего с колокольни Александровского замка. — Никиту Холопа? — переспросил удивленный князь. — Его самого. — Каким образом, твое величие? Он ж, поди уж, давно лежит в земле сырой. Царь прогневался слегка. — Какой ж ты бестолковый, князь! — Напиши распоряжение для государева летописца. Не будем же мы специально человека убивать. — За что казнить-то? Государь, на всякий случай, уточнил Кубинский, сообразив, наконец, что нужна просто бумага. — За то, что летал на воздуси! — назидательно отвечал Иван. — Напиши. — За дерзость против Божией воли. Мы же не птицы все-таки. Через 5 лет после описанных в нашей загадочной истории событий Даниэль Сильвер, занимавшийся тогда делами английской купеческой компании, погиб в Холмогорах. А произошло это таким образом. Он примерял новый золотистый атласный камзол, когда во второй этаж основного здания британского подворья влетела шаровая молния. Весь дом сгорел дотла вместе с его маленьким сыном и собакой. Когда Ивану Грозному доложили Тот, по достоверным сведениям, был опечален.